Нет, Ром, тебя незамедлительно знобят. Всем пофиг, в каком ты темпе работаешь. Я тоже медленно работаю. В общем, как бы тебе дать понять, что когда ты находишься в социуме, да, в обществе, необходимо соблюдать какие-то правила. Они не любят тебя. Они просто тебя не понимают, да. Вот когда ты болеешь, во-первых, ты приходишь на занятия, да, и еще отказываешься открыть окно. То есть люди, которые не хотят заболеть, сидя в маленькой аудитории, да, потому что у нас прошлый опыт был такой, что у нас полгруппы заболело, два человека с короной слегли, и нас было трое человек из десяти, и мы занимались, нас не посадили на карантин, и мы ходили так, ну, может быть, пару недель, ой, пару дней, мы ждали, что нас посадят, но потом уже девчата начали выходить, быть по одной. Вот, и мы знаем, как это легко заболеть, особенно сейчас, когда иммунитет понижается. Вот. И тут ты, да, ты сидишь, кашляешь, там, в том числе на преподавателя, мы открываем окно, а ты негативно против, и одеться даже не хочешь, понимаешь? И тут есть такое недопонимание. Ладно, если бы ты был дома, да, а тут, ну, все-таки ты находишься не один, все-таки надо учитывать мнение других людей, и вот тут в этом чисто недопонимание.